Спрятав круп в небольшой рощице, метрах в 200 от околицы, мы вытаскиваем из машины снаряжение и навьючиваемся. Получилось вполне себе терпимо, килограммов по 20 на брата. Теперь нам надо в темпе пройти около 3 километров, да еще и через реку переправиться. Нажимаю на тангенту. «Арт в канале, мы в игре». «Понял тебя, не пуха», — отвечает мне фермер. «К черту!» Прокравшись через деревню, мы, незамеченные ни одной живой душой, переправились на другой берег по никем не охраняемому броду и потрусили на север. Раненая нога сильно уменьшила мою подвижность, так что ребятам приходилось останавливаться и ждать меня. Когда до объекта оставалось 300 метров, мы легли на землю, и Саня достал ПНВ. «Итак, ага, все как и днем. По отделению с каждой стороны, и патрулей на берегу нет», — сказал он после 5-минутного разглядывания моста. «На, сам посмотри. Может, заметишь еще чего?» Однако и я ничего необычного не заметил, и мы аккуратно двинулись в сторону моста. 200 метров, 100, 50. Сели на корточки. Наблюдаем. Часовые, успокоенные присутствием такого количества своих, службу несут исправно, но без огонька. Смотрят больше на проезжающие мимо машины, чем по сторонам. Ну а даже если и обводят окрестности взглядом, помогает это мало. Узкие лучи, вырывающиеся из-под светомаскировочных крышек фар, слепят не хуже прожектора. Посидев немного и еще раз проверив расположение вражеских постов, люк первым уходит в темноту. Выждав 2 минуты по часам, отправляюсь вслед за ним. Еще через 2 минуты за мной пойдет казачина. 50 метров до моста мы преодолели за 10 минут. Грохот от проезжающих наверху машин под мостом стоит такой, что, кажется, даже заори кто-нибудь из нас в голос на мосту и не услышат. Но кричать нам незачем. Поэтому мы спокойно закрепляем на опорах заряды. По 2 рукава на каждую сваю и по небольшому заряду между подкосами и продольной балкой. Для того, чтобы разместить последние, строим живую пирамиду. Так, готово. Треть дела сделана. Теперь бенефис казачины. Примотав запал Ковешникова к балке, он притягивает к нему зиптаями отрезки детонирующего шнура, а потом разводит шнур по зарядам. Я в это время, зачерпнув воду в гильзу и наполнив консервную банку, подвешиваю наш замедлитель к подкосу рядом с зарядом. Хочется, чтобы его при взрыве разнесло на мелкие кусочки. Пусть и немцы голову поломают. Через 10 минут все готово. Ваня хлопает меня по плечу, и я отхожу в сторону. Он, опустив внутрь палец, проверяет уровень воды в снарядной гильзе, после чего, присев, отливает немного воды на землю. Слишком ранний взрыв нам не нужен. Потом он приоткрывает капельницу и молча считает капли, падающие ему на ладонь. Регулирует капельницу. Прикрепляет гильзу к свае. Поворачивается ко мне и делает жест, как будто отталкивает что-то от себя. Пора делать ноги. Подхожу к клюку и трогаю его за плечо. Когда Саня поворачивается, делаю жест себе за спину. Он, понимающе, кивает. Назад мы ползем по-пластунски. Еще казачина задержался, оставляя пару сюрпризов для тех, кто будет ремонтировать мост. Так что, когда мы скрываемся в роще, восточная сторона неба уже алеет. Связываюсь с Тотаном. «Арт в канале. Тотен, ответь!» «Здесь Тотен. Что у вас?» Мышка в норке. Будет дело через круг. Понял тебя, ждем. Через рощу мы бежим, а нога у меня болит все сильнее, но стараюсь не подавать вида. Нам еще перебираться через брод, а в деревне могут быть немцы, так что мы должны поспеть до рассвета. Уф, успели, думаю я, когда спустя 20 минут мы добегаем до круппа, и я в изнеможении опускаюсь на землю. «Что такое? Нога?» — спрашивает Люк. «Да, побаливает немного, но сейчас в машине отойдет». «Достаю рацию. Арт в канале, мы на роликах». «Фермер в канале, понял тебя. Здесь шумно очень. Катитесь колбаской, помалой спаской». «Это значит, что нам предстоит воспользоваться запасным маршрутом через Реченицу, Боровцы и Новую Малиновку. Интересно, а свадьбу там давно играли? Совершенно не кстати приходит мне в голову». Люк садится за руль и заводит мотор. Когда мы подъезжали к Боровцам, издалека до нас донесся приглушенный расстоянием грохот мощного взрыва. Начальнику сектора и В5 штурманфюреру СС, криминальдиректору Вальтеру Кубицки. Секретно. Докладываю вам, что в рамках расследования по линии «Медведь» нами был проведен комплекс оперативно-поисковых мероприятий. Проанализированы все имеющие место случаи нападения на подразделения германской армии и выделены отдельные, заслуживающие более пристального изучения эпизоды. В результате этого можно сделать следующие выводы. Первое. В тылах группы армий «Центр» действуют мобильные, хорошо обученные и оснащенные диверсионные подразделения противника. Основные цели этого подразделения – уничтожение стратегических объектов и убийство руководящего состава войск. Группа подразделяется на две части – собственно, диверсионную и группу прикрытия. Анализ почерка при совершении нападений и диверсий позволяет сделать однозначный вывод о том, что часть из них совершена людьми, прошедшими одинаковую подготовку. Список данных случаев прилагается. Второе. По оценкам, численность подразделения составляет около 20 человек. При этом часть из них, предположительно диверсионное подразделение группы, владеет немецким языком и знает правила ношения военной формы вермахта. В составе группы имеются люди, обладающие большим опытом организации засад и внезапных нападений на важные объекты. Третье. Указанное подразделение, несомненно, имеет связи с оставленной в тылу нашей армии агентурой противника. Этим и объясняется высокая эффективность при организации покушений и совершении нападений. Исходя из этого, становится понятно и отсутствие активности в эфире в данном районе. Службой радиоперехвата и радиопеленгации зафиксировано всего 2 случая выхода в эфир неизвестной радиостанции. Но оба предполагаемых места находятся далеко от зафиксированного района действий группы «Медведь». Во всей вероятности, подразделение получает и передает информацию посредством личной либо тайниковой связи. Четвертое. Данное подразделение, несомненно, хорошо оснащено и имеет в своем распоряжении автотранспорт. По-видимому, у подразделения имеется также и заранее организованная база снабжения. На поиск базы ориентирован личный состав вспомогательной полиции и агентурная сеть. Пятое. Учитывая наличие в составе подразделения специалистов по ближнему скоростному бою, личный состав подразделений, привлеченных к поиску подразделения, проинструктирован о соблюдении максимальных мер предосторожности при проверке подозрительных лиц и объектов. Шестое. Для поиска подразделения противника командование выделило роту из состава 42-го отдельного охранного батальона. Седьмое. В связи с тем, что основная активность данной группы отмечена в районе Заславль-Радошковичи-Логойск, все наряды и охранные посты в указанном районе рекомендовано перевести на усиленный штат. Начальник оперативной группы, оберштурмфюрер СС Бойко.